спросил Лортимар, сидя за своим столом. Отдыхает. Он рассказал о том, что произошло? Леодрин сидела на стуле у дверного проема. Значительная часть тролльской крови, покрывавшей Галила, испачкала эльфийку, когда она пыталась посадить бывшего жреца на лошадь. Только то, что был окружен разведчиками троллей. Но это не объясняет. Он сказал, что много думал о том далеком случае в локове троллей. Он не был самим собой. Сердечное беспокойство Лортимара прослеживалось как на его лице, так и в его голосе, когда он ответил. «Я присмотрю за ним. А сейчас займемся неотложным вопросом. То, зачем я позвал тебя сюда?» Он развернул лист пергамента. «Асталор расшифровал код», — объявил Лортимар, затем взял пергамент и зачитал вслух. «Камни света, пламени и то, что осталось от камня искр, будут доставлены к вам, когда день сравняется с ночью». Послание подписано «Тадир». «Завтрашней ночью равноденствие», — заметила Леодрин. «Но о каких камнях идет речь?» Лортимар положил пергамент обратно на стол. «Во времена тролльских войн Беловир насытил три камня энергиями солнечного колодца. Камень Искр был расколот в ту эпоху, но Беловир сохранил его фрагменты наряду с двумя другими камнями на террасе магистров на Кельданнасе. Мы обследовали районы около солнечного колодца, но до сих пор безуспешно. Если камни все еще существуют, то могут быть использованы для отражения атак нежити. Даркхан, несомненно, знает это и хочет обеспечить то, чтобы камни не могли быть обращены против него». «Есть идеи насчет того, кем этот Тадир может быть?» Лортимар покачал головой. «Кем бы он ни был, все выглядит так, будто он нашел камни раньше нас и теперь планирует доставить их Даркхану», — заметила Леодрин. «Да. И речь идет о доставке, а не сделке. На мой взгляд, это говорит о том, что...» Стук в дверь прервал Лортимара. «Войдите!» Халдарон зашел в кабинет. «Извини за то, что беспокою тебя, но мне нужно кое-что сообщить тебе». Лортимар кивнул. «Мы как раз заканчивали». Он обратился к Леодрин. «На мой взгляд, это говорит о том, что твой загадочный гость не станет встречаться с Даркханом напрямую. Но скорее оставит камни в том месте, где вы нашли журнал». «Тогда рыцари крови будут ждать его. Или ее. Это может быть тем самым деянием, о котором мы говорили. То, что поможет нам склонить чашу весов твоих текущих переговоров в нашу пользу». «Думаю, возможно, ты права». Леодрин встала и собралась уходить. «Ты, возможно, также захочешь услышать то, о чем я буду говорить?» Заметил Халдарон. «Отряд искателей сокровищ из Альянса проник в Зуламан. Почти все были убиты. Одному из них удалось сбежать, после чего он был найден умирающим моими людьми. Он говорил о темных ритуалах, богах животных и нечестивых жертвоприношениях. До последнего вздоха он снова и снова повторял имя. Зул-Джин». Лортимар посмотрел на Леодрин. Прошел момент тишины, и правящий лорд тяжело вздохнул. «Я полагаю, это был лишь вопрос времени, прежде чем стервятник вернется в свое гнездо». Халдарон, казалось, был глубоко встревожен, и Леодрин подумала о той самой ночи, когда Зул-Джин сбежал. Она решила, что лучше всего было оставить этих двоих наедине. «Я подготовлю своих рыцарей. Приходи завтра, и камни будут в твоих руках», — сказала эльфийка и, кивнув Халдарону по пути к двери, вышла из кабинета. Лортимар встал и вышел на балкон с видом на площадь солнца. Внезапно подул холодный ветер, всколыхнув материал для оперения стрел и сбросив его на пол. Халдарон нагнулся, поднял перо и потер его между пальцами. «Ты скучаешь по этому, не так ли? По жизни следопыта?» Продолжая смотреть на город, Лортимар ответил. «Каждый день. Иногда мне кажется, что стены сдвигаются вокруг меня. Леса зовут меня, брат. Лук в руке, теплые лучи солнца на коже и обещание риска, нашептываемые ветром. Нет стен, не нужно следовать расписаниям. Тогда я был жив, как никогда. Я завидую твоей свободе. Халдарон понял, что не в городские пейзажи вглядывается лорд Эмар. Он мечтал о лесах за его стенами. Я должен кое-что сказать тебе. В голосе Халдарона чувствовалась тяжесть, когда он присоединился к лорду Эмару на балконе. Во времена Второй войны, когда мы схватили Зул'джина в лесах, несмотря на то, что мои люди пытали его, я принял решение сохранить ему жизнь, потому что хотел, чтобы ты был одним из тех, кто будет решать его судьбу. У меня был шанс убить его, но я не сделал этого. Это была глупая ошибка. И теперь из-за меня Зул'джин жив и вновь угрожает нам. Лортимар повернулся и похлопал Халдарона по плечу. Я лучше всех знаю, что такое чувствовать вину. В конце концов, это я раскрыл Даркхану информацию, которая позволила ему открыть дорогу Артасу и принести гибель нашему королевству. Но ты не мог этого знать! Тут же запротестовал Халдарон. Об этом я и говорю. Вина, сожаление, отчаяние. Они поселяются глубоко внутри тебя и постепенно пожирают, если ты позволяешь им делать это. Я чувствую вину своего поступка каждый день. Как ты с этим справляешься? Упорствовал Халдарон. Я не позволяю чувствам вредить моему бремени ответственности. И я крепко держусь за один фрагмент надежды. Веру в то, что общие трудности объединят нас. Лортимар развернулся и снова посмотрел на город, но его взгляд более не устремлялся вдаль, оставаясь в лунасвете. В то, что наше королевство не только вернет былую славу, но и превзойдет ее. В то, что мы все будем учиться на своих ошибках. Настоящее лидерство заключается не в том, чтобы каждый раз принимать верные решения. Иногда оно заключается в том, чтобы двигаться вперед, несмотря на ошибки. Ты сделал то, что считал лучшим, и ты служишь Кельталасу с непоколебимым мужеством и цельностью. Взгляд Лортимара застыл на Халдароне, в его тоне ощущалась искренность. И на протяжении всего того, что мы пережили, ты оставался моим самым преданным и доверенным товарищем. Лицо Халдарона смягчилось. «Фрагмент надежды», — подтвердил он. «И я тоже буду держаться за него». Твоим родителям было бы стыдно от того, чем ты стала. Они бы поняли. Я сделала то, что считала нужным. Ты преуспела лишь в сокрытии своего страха. Твоя гордость приведет к падению тех, кого ты любишь. Я не буду тебя слушать. Я отвергаю тебя. Ты не можешь сбежать от своих грехов. Замолчи. Я приказываю тебе. Так же, как ты приказываешь совету. Именно так. А теперь убирайся. Ты больше не будешь господствовать надо мной. Леодрин проснулась от ударов в дверь. Она открыла ее и увидела Варанеша. Он выглядел пугающе бледным. Вам нужно кое-что увидеть. Огромная толпа собралась около врат пастыря. Варанеш и Леодрин пробрались к лицевой стороне, где им открылся вид на статую Кельтаса перед ними. Там висел окровавленный труп с наклоненной вперед головой, сломанной шеей и широко раскинутыми руками, привязанными веревками к отделанным наплечникам статуи. «Кто это?» – спросила Леодрин. «Какой-то люмпин с закоулка душегубов. Оровин, кажется, они так произносили его имя». Но ходят слухи, что... В этот момент один из зевак обернулся, указав на них и закричал. «Это сделал один из вас!» «Я ничего не знаю об этом!» — ответила Леодрин. Толпа двинулась вперед. Несколько стражников бросились наводить порядок. Еще один пробился через буйное сборище, обратившись к эльфийке. «Леди, верховный магистр хотел бы переговорить с вами!» «Один из ваших! его заметили, когда он пытался повесить туда тело посреди ночи. Глаза Ромата ярко пылали. Леодрин чувствовала волны гнетущих сил, исходившие от Верховного Магистра. Его гнев казался ощутимым. Вранеш заверил ее, что это был Галил, которого многие опознали как убийцу. Но это невозможно. Галил никогда бы... «Мы ведем переговоры о союзе с Ордой». Леодрин подумала, стоит ли говорить Ромату, что она уже знает эту информацию, но затем решила промолчать. «Фиаско, подобно этому, могут поставить под угрозу все. Стражники и патрульные ищут по всему королевству и не могут найти следов этого...» «Галила», — вставила Леодрин. «Но это должно быть какая-то ошибка. Галил не убийца. Возможно, здесь это была самооборона». «Никаких ошибок», — выпалил Ромат. «Он пропал. Невинные эльфы не убегают и не прячутся. И те, кто убил, обороняясь, не выставляют результаты своих действий на всеобщее обозрение». Глаза Ромата вспыхнули, затем слегка потускнели. «Я должен ненадолго оставить вас, чтобы в Запределье выступить с докладом перед его высочеством о ходе переговоров. Я хочу, чтобы вы нашли этого Галила, и чтобы ситуация была исправлена к моему завтрашнему возвращению». «Другие возникшие вопросы требуют...» «Требуют?» Ромат исчез и тут же появился в нескольких сантиметрах от нее. Леодрин отступила на шаг. «Я требую! Я требую, чтобы вы немедленно нашли этого разбойника! И когда вы сделаете это, то, я надеюсь, воспользуетесь всеми средствами, необходимыми для закрытия этого вопроса. Вот что я требую». «Что вы предлагаете?» Голос Верховного Магистра упал на несколько тонов. «Все, что потребуется». Разум Леодрин пошатнулся. Конечно, такие шаги ей не понадобятся. Конечно, она просто вернет Галила, раскроет правду и будет содействовать ему в поисках надлежащей помощи. Конечно, если она сможет его найти. Но чем больше она думала над этим, тем более убеждалась в том, что знает, куда он сбежал. «Сделайте это быстро и сделайте это тихо. От этого может зависеть будущее нашего народа. Я могу положиться на вас в этом вопросе?» Леодрин заколебалась. «Я могу положиться на вас в этом вопросе?» «Да». Ромат сделал жест, двери позади Леодрин распахнулись. «Хорошо. Не испытывайте мою веру в то, что мой выбор был обоснованным. Теперь идите». Теплый свет луны падал на башню утренней звезды, и мягкое белое свечение исходило от ее мраморных стен. Но лунный свет не проходил так легко сквозь ветви мертвых деревьев, за которыми ерзая бормотал Вранеш. «Следи за собой, Баки. Ты работаешь со мной». «И на что ты намекаешь? Поверь мне, я не нахожу тебя привлекательным», — возразил Баки. «Замолчите вы оба. Вас услышат». Последним был Солонар, который в отсутствие Леодрин был поставлен во главе рыцарей. В то время как он, Вранеш и Баки заняли позиции с южной стороны, Цисса, Милар и Доблестная Кровь сохраняли бдение севера. Занимая эти две позиции, они могли контролировать все входы и выходы в здание. Леодрин проявила уклончивость, когда ее спросили, почему она должна уйти. Она казалась поглощенной мыслями и сомнениями, заявила лишь то, что у нее есть срочное дело и что она верит в способность рыцарей захватить одного агента плети, кем или чем бы он ни был. Впрочем, она посоветовала им оценить угрозу, прежде чем что-то делать, или, если опасность окажется слишком велика, воздержаться от каких-либо действий. Слухи среди рыцарей в отношении Галила, конечно, распространились угрожающе. Некоторые обвиняли дисбаланс, употребление магии, другие считали, что это была сила света, раздробленный голос Мууру, который свел его с ума. Все они страдали собственными головными болями, всеми силами пытаясь заглушить бушующий диссонанс, штурмовавший их черепа, когда они направляли силу на Ару. И хотя они не говорили об этом открыто, каждый из них в какое-то время чувствовал, что если какофонию не прекратить, то когда-нибудь их здравомыслие будет поставлено под вопрос. Внезапное падение Галила, казалось, особенно нервировало Циссу. Она выглядела слегка замкнутой, совсем не той дерзкой и живой эльфийкой, которой была на самом деле. Солонар беспокоился о том, какое воздействие на команду в конечном счете окажет срыв Галила, но сейчас он всеми силами пытался сконцентрироваться на своей текущей задаче. Баки потянулся вперед, похлопал Солонара по плечу и указал на озеро, посреди которого съежившая фигура гребла на лодке. Воронеш уставился на незнакомца, его глаза, как и глаза любого другого эльфа крови, смогли обнаружить ауру тайной магии, окружившую укрытое тело. Причалив к берегу, незнакомец встал и сжал свою маленькую грудь. «Отлично, вы видите это? Мощные энергии! Это должно быть камни!» «Тихо!» — цыкнул Солонар. Фигура вышла из лодки, прижимая руку к груди, а затем медленно двинулась вверх по склону. К большому облегчению Солонара, Вранеш и Баки сумели сохранить тишину. Через несколько мгновений незнакомец вошел внутрь башни. «Этой ночью мы получим не только камни, но, возможно, и пленника со знаниями об операциях плети. Время пришло! Подайте сигнал остальным! Мы атакуем сейчас!»